Глава 11. Лина вскочила с кровати, словно от толчка. В ее окончательно разбуженном взоре вспыхнул огонек. Ключ. Его Ран преподнес ей на блюдечке, добровольно или нет, но одно откровение, неосознанное слетевшее с его уст, озарило ее, прорвавшись в мозг. Еще один неотъемлемый элемент пазла — знаменитая Леона, которая, похоже, сошлась очень близко с хранителями. Лина опустила ноги на пол, бросив взгляд на трех крепко спавших друзей. Они отказались от раздельного проживания, и когда вернулась Лина, собрали кровати, подушки и прочие предметы мебели, чтобы в маленьком пространстве комнаты разместить всех. Две большие двуспальные кровати занимали центральное место. Ее ноги мягко коснулись пушистого ковра. Она незаметно подкралась к двери, откуда слабый теплый свет просачивался в кулуары. В сумерках, урывками освещаемых звездным небом, она прижалась к стене, камни которой соединялись между собой стальной арматурой. Лина спрашивала себя, для чего столько предосторожностей, ведь она ни перед кем не несет ответственности. Но тоненький голосок в голове нашептывал, что все как раз наоборот. Лина провела рукой по низу живота, коснулась шрама. Этот жест стал привычным в ситуации, когда она чувствовала себя неуверенно. Девушка постаралась стряхнуть с себя это ощущение. С большой осторожностью она повернула дверную ручку другой комнаты, бесшумно приоткрыла ее и скользнула внутрь. Лина приблизилась к кровати, на которой спала Леона. Лакхиман распахнула большие глаза, заметив движение в потьмах. Лина не смогла удержаться и ворвалась в ее сознание. «Не кричи, Леона! Это всего лишь я!» «Лина? Ты что здесь делаешь посреди ночи?» «Послушай, я знаю, что ты сблизилась с моими друзьями. Больше, чем я думала. И поэтому мне нужна твоя помощь. Я могу тебе довериться?» Взгляд Леоны выражал подозрение. Девушка приподнялась, чтобы посмотреть телепату в лицо. «Лина, я слышала много всякого о тебе. У тебя странная мания ввязываться в проблемы. Если не для меня, сделай это для Райана». Леона вытаращила большие серые глаза, не зная, смеяться ей или не обращать внимания. Тон хранительницы был почти обвиняющим. «Ты или Райан? Нет никакой разницы. Но хорошо, объясни, что ты хочешь?» «Мы знаем, что в руках Мюланов все карты. Они что-то готовят и собираются раздавить нас, если мы не одержим победу над ними. Или не атакуем первыми. Я полностью согласна». Лина остолбенела, увидев резкую реакцию Лакхимана. Ее глаза горели, и если раньше она излучала веселье, то сейчас задыхалась от ярости. Ангельские черты исказила вспышка гнева. «Мюланы истребили мою семью. Мой брат убил всех, хотел убить и меня. Что бы ни говорила Эрера, я всегда буду за то, чтобы свергнуть эту пагубную власть, а значит, стать союзницей хранителей». Лина ощутила глубокое уважение к девушке. Леона продолжила едва слышным шепотом. «Но мы не сможем пересечь стену». «Да, но Ран предложил отличное решение. Достаточно забрать у них камень». «Что?» Леона недоуменно уставилась на телепата. «Лина, не верю, что ты отдаешь отчет своим словам. Ты не можешь просто отобрать камень, иначе предашь всех, кто приютил тебя». «И что же нам делать?» Эрера ясно высказалась по этому поводу и не изменит своего решения. Горящие взоры девушек впились друг в друга. Лина прочла напряженную мысль, погрузившую Лакхимана в несколько отрешенное состояние, в глубокую задумчивость. «За исключением Эреры, никто не может войти в башню. Вход защищен заклятием. У меня, конечно, не самое лучшее зрение в мире, но все же я способна обнаружить поле защиты. Ты не совсем понимаешь. Проблема не со входом, а с вершиной. Никому и никогда не удавалось туда проникнуть, и не думаю, что ты сможешь пройти через каменную глыбу в несколько тонн. Очевидно, я могла бы в этом усомниться. Еще секунду назад восторженное выражение на лице телепата сменилось разочарованием. Мечта о сопротивлении немедленно погибла. Или... Или что? Способ есть всегда. Пройти по воздуху, вторгнуться в сознание стражника и завладеть камнем, выдохнула Лина. Нет, не думаю. Камень не погаснет от простого прикосновения. Его придется уничтожить. Лина не рассматривала эту опцию, и теперь девушка больше не была так уверена в этом плане, казавшимся простым и естественным в минуту размышлений. Забудь. Это невероятный груз, который не поднять наскока. Ты права. Конечно, существуют другие решения, достойные внимания, но, на мой взгляд, лучше избегать их анализа посреди ночи. Лина улыбнулась. Она шагнула к двери, но Леона остановила ее тихим, осторожным голосом. «Лина, знаешь, если ты ревнуешь Райана, могу сказать, что тебе не о чем беспокоиться». «Между мной и Райаном ничего нет», — ответила телепат, взволнованная услышанным. «Очень хорошо». Лина терпеливо ожидала дальнейших расспросов, как это часто бывало с любопытной Клэр. Но в отличие от телекинетика, Леона удовлетворенно отвернулась, закутавшись в толстое меховое покрывало. Лина улыбнулась. Теперь она понимала, почему трое ее друзей были так очарованы Лакхиманом.